богатством и беспечною рукой. Казалось, жизнь безбрежным океаном, а оказалась быстротечною рекой. Не жемчугами в дорогой оправе я восторгался блеском скрещенных рапир и принимал войну без всяких правил. Come, come.